Роберт Шекли. Заповедная зона. «Славное местечко, правда, капитан?» — с нарочитой небрежностью сказал Симмонс, глядя в иллюминатор. «С виду прям рай». И он зевнул. «Выходить вам еще рано», — ответил Килпеппер и увидел, как вытянулась физиономия разочарованного биолога. «Но, капитан...» «Нет». Килпеппер поглядел в иллюминатор на волнистый луг. Трава, усеянная алыми цветами, казалась такой же свежей, как два дня назад, когда корабль совершил посадку. Правее луга пестрел желтыми и оранжевыми соцветиями коричневый лес. Левее вставали холмы, и в их окраске перемежались оттенки голубого и зеленого. С невысокой горы сбегал водопад. Деревья, цветы и прочее. Что и говорить, недурно выглядит планета, и как раз поэтому Килпеппер ей не доверяет. На своем веку он сменил уже двух жен и пять новехоньких кораблей, и по опыту знал, что за очаровательной внешностью может скрываться всякое. А 15 лет космических полетов прибавили ему морщин на лбу и седины в волосах, но не дали никаких оснований отказаться от этого недоверия. «Вот отчеты, сэр!» Помощник капитана Мориной подал Килпепперу пачку бумаг. На широком, грубо вылепленном лице Мориной нетерпение. Килпеппер услыхал, как за дверью шепчутся и переминаются с ноги на ногу. Он знал, там собралась команда. Ждет, что он скажет на этот раз. Всем до смерти хочется выйти наружу. Килпеппер перелистал отчеты. Все то же, что в предыдущих четырех партиях. Воздух пригоден для дыхания и не содержит опасных микроорганизмов. Бактерий никаких, радиация отсутствует. В соседнем лесу есть какие-то животные, но пока они себя никак не проявили. Показания приборов свидетельствуют, что на несколько миль южнее имеется большая масса металла. Возможно, в горах скрыто богатое рудное месторождение. Надо обследовать поподробнее. «Все прекрасно», — с огорчением сказал Килпеппер. Отчеты вызывали у него неясную тревогу. По опыту он знал, с каждой планетой что-нибудь неладно. И лучше выяснить это с самого начала, пока не стряслось беды. «Можно нам выйти, сэр?» — стоя на вытяжку, спросил коротышка Мориной. Килпеппер прямо почувствовал, как команда за дверью затаила дыхание. «Не знаю». Килпеппер почесал затылок, пытаясь найти предлог для нового отказа. «Наверняка тут что-нибудь неладно». «Хорошо», — сказал он наконец. «Покуда выставьте полную охрану. Выпустите четырех. Дальше 25 футов от корабля не отходить. Хочешь, не хочешь, а людей надо выпустить. Иначе после 16 месяцев полета в жаре и в тесноте они просто взбунтуются». «Слушаю, сэр!» И помощник выскочил за дверь. «Полагаю, это значит, что и ученым можно выйти», — сказал Симмонс, сжимая руки в карманах. «Конечно», — устало ответил Килпеппер. «Я иду с вами. В конце концов, если наша экспедиция погибнет, невелика потеря». После 16 месяцев в затхлой, искусственно возобновляемой атмосфере корабля воздух безымянной планеты был упоительно сладок. С гор налетал несильный, свежий, бодрящий ветерок. Капитан Килпеппер скрестил руки на груди, пытливо принюхался. Четверо из команды бродили взад-вперед, разминая ноги, глубоко, с наслаждением вдыхали эту свежесть. Ученые сошлись в кружок, гадая, с чего начинать. Симмонс нагнулся, сорвал травинку. «Странная штука», — сказал он, разглядывая травинку на свет. «Почему странная?» — спросил, подходя, Килпеппер. «А вот посмотрите». Худощавый биолог поднял травинку повыше. «Все гладко. Никаких следов клеточного строения. Ну-ка, посмотрим». Он наклонился к красному цветку. «Эй, к нам гости!» Космонавт по фамилии Флинн первым заметил туземцев. Они вышли из лесу и рысой направились по лугу к кораблю. Капитан Килпеппер быстро глянул на корабль. Охрана у орудий начеку. Для верности он тронул оружие на поясе и остановился в ожидании. «Ну и ну», — пробормотал Эреймик. Лингвист экспедиции, он рассматривал приближающихся туземцев с чисто профессиональным интересом. Остальные земляне просто таращили глаза. Первым шагало существо с жирафьей шеей не меньше 8 футов в вышину, но на коротких и толстых бегемотьих ногах. У него была веселая и приветливая физиономия и фиолетовая шкура в крупный белый горошек. За ним следовали 5 белоснежных зверьков размером с терьера. У этих вид был важный и глуповатый. Шествие заключал толстячок красного цвета с длиннейшим не меньше 16 футов зеленым хвостом. Они остановились перед людьми и поклонились. Долгая минута прошла в молчании, потом раздался взрыв хохота. Казалось, хохот послужил сигналом. 5 белых малышей вскочили на спину жирафопотама. Посуетились минуту, потом взобрались друг дружке на плечи. И еще через минуту вся 5 потянулась вверх, удерживая равновесие, точь-в-точь цирковые акробаты. Люди бешено зааплодировали. И сейчас же красный толстячок начал раскачиваться, стоя на хвосте. «Браво!» — крикнул Симмонс. 5 мохнатых зверьков спрыгнули с жирафьей спины и принялись плясать вокруг зеленохвостого красного поросенка. «Ура!» — выкрикнул Моррисон, бактериолог. Жирафопотам сделал неуклюжее сальто, приземлился на одно ухо, кое-как поднялся на ноги и низко поклонился. Капитан Килпеппер нахмурился, крепко потер руки. Он пытался понять, почему туземцы так странно себя ведут. А те запели. Мелодия странная, но ясно, что это песня. Так они музицировали несколько секунд, потом раскланялись и начали кататься по траве. 4 из команды корабля все еще аплодировали. Эрей Миг достал записную книжку и записывал звуки, которые издавали туземцы. «Ладно», — сказал Килпеппер. «Команда на борт!» 4 посмотрели на него с упреком. «Дайте и другим поглядеть», — сказал капитан. И 4 нехотя гуськом поплелись к люку. «Надо думать, вы хотите еще к ним присмотреться», — сказал Килпеппер ученым. «Разумеется», — ответил Симмонс. «Никогда не видели ничего подобного». Килпеппер кивнул и вернулся на корабль. Навстречу уже выходила другая 4. «Мориней!» — закричал капитан. Помощник влетел в рубку. «Пойдите поищите, что там за масса металла. Возьмите с собой одного из команды и все время держите с кораблем связь по радио». «Слушаю, сэр!» Мориней широко улыбнулся. «Приветливый тут народ, правда, сэр?» «Да», — сказал Килпеппер. «Славная планетка!» — продолжал помощник. «Да». Мориней пошел за снаряжением. Капитан Килпеппер сел и принялся гадать, что неладно на этой планете. Почти весь следующий день он провел, разбираясь в новых отчетах. Под вечер отложил карандаш и пошел пройтись. «Найдется у вас минута, капитан?» — спросил Симмонс. «Хочу показать вам кое-что в лесу». Килпеппер по привычке что-то проворчал, но пошел за биологом. Ему и самому любопытно было поглядеть на этот лес. По дороге к ним присоединились 3 туземцев. Эти очень походили на собак, только вот окраска не та. Все 3 красные в белую полоску, точно леденцы. «Ну вот», — сказал Симмонс с плохо скрытым нетерпением. «Поглядите кругом. Что тут, по-вашему, странного?» Капитан огляделся. Стволы у деревьев очень толстые, растут они далеко друг от друга, так далеко, что между ними видна следующая прогалина. «Что ж», — сказал Килпеппер, — «тут не заблудишься». «Не в этом дело», — сказал Симмонс. «Смотрите еще». Килпеппер улыбнулся. Симмонс привел его сюда, потому что капитан для него куда лучший слушатель, чем коллеги-ученые. Те заняты каждый своим. Позади прыгали и резвились 3 туземцев. «Тут нет подлеска», — сказал Килпеппер, когда они прошли еще несколько шагов. По стволам карабкались вверх какие-то вьющиеся растения, все в многокрасочных цветах. Откуда-то слетела птица, на миг повисла, трепеща крылышками над головой одной из красно-белых, как леденец, собак, и улетела. Птица была серебряная с золотом. Ну как? Не замечаете, что тут неправильно? Нетерпеливо спросил Симмонс. Только очень странные краски, сказал Килпеппер. А еще что не так? Посмотрите на деревья. Деревья увешаны были плодами. Все плоды висели гроздьями на самых нижних ветках и поражали разнообразием красок, форм и величины. Были такие, что походили на виноград, а другие на бананы и на арбузы, и... «Видно, тут множество разных сортов наугад», — сказал Килпеппер. Он не очень понимал, на что Симмонс хочет обратить его внимание. «Разные сорта? Да вы присмотритесь! 10 совсем разных плодов растут на одной и той же ветке!» И в самом деле, на каждом дереве необыкновенное разнообразие плодов. «В природе так не бывает», — сказал Симмонс. «Конечно, я не специалист, но точно могу определить, что это плоды совсем разных видов. Между ними нет ничего общего. Это не разные стадии развития одного вида». «Как же вы это объясняете?» — спросил Килпеппер. «Я-то объяснять не обязан», — усмехнулся биолог. «А вот какой-нибудь бедняга-ботаник хлопот не оберется». Они повернули назад к кораблю. «Зачем вы пошли сюда, в лес?» — спросил капитан. «Я?» «Кроме основной работы, я немножко занимаюсь антропологией. Хотел выяснить, где живут наши новые приятели. Не удалось. Не видно ни дорог, ни какой-либо утвари, ни расчищенных участков земли, ничего. Даже пещер нет». Килпеппера не удивило, что биолог на коротке занимается еще и антропологическими наблюдениями. В такую экспедицию, как эта, невозможно взять специалистов по всем отраслям знания. Первая забота о жизни самих космонавтов. Значит, нужны люди, сведущие в биологии и в бактериологии. Затем язык. А уж потом ценятся познания в ботанике, экологии, психологии, социологии и прочее. Когда они подошли к кораблю, кроме прежних животных или туземцев, там оказалось еще 8 или 9 птиц. Все тоже необычайно яркой раскраски. В горошек, в полоску, пестрые. Ни одной бурой или серой. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Помощник капитана Морина и член команды Флинн выбрались на опушку леса и остановились у подножия невысокого холма. «Что, надо лезть в гору?» — со вздохом спросил Флинн. На спине он тащил громоздкую фотокамеру. «Придется, стрелка велит!» Морин ткнул пальцем в циферблат. Прибор показывал, что как раз за гребнем холма есть большая масса металла. «Надо бы в полет брать с собой автомашины», — сказал Флинн, сгибаясь, чтобы не так тяжело было подниматься по некрутому склону. «Ага, или верблюдов». Над ними пикировали, парили, весело щебетали красные золотом пичуги. Ветерок колыхал высокую траву, мягко напевал в листве недальнего леса. За ними шли двое туземцев. Оба очень походили на лошадей, только шкура у них была в белых и зеленых крапинах. Одна лошадь галопом пустилась по кругу, центром круга оказался Флинн. «Чистый цирк», — сказал он. «Ага», — подтвердил Мориной. Они поднялись на вершину холма и начали было спускаться, и вдруг Флинн остановился. «Смотри-ка!» У подножья холма стояла тонкая прямая металлическая колонна. Оба вскинули головы. Колонна вздымалась выше, выше. Вершину ее скрывали облака. Они поспешно спустились с холма и стали осматривать колонну. Вблизи она оказалась солиднее, чем подумалось с первого взгляда. «Около 20 футов в поперечнике», — прикинул Мориной. «Металл голубовато-серый, похоже на сплав вроде стали», — решил он. Но спрашивается, какой сплав может выдержать при такой вышине? «Как по-твоему, далеко до этих облаков?» — спросил он. Флинн задрал голову. «Кто его знает, добрых полмили, а может и вся миля». При посадке колонну не заметили за облаками, да притом голубовато-серая она сливалась с общим фоном. «Невозможная штука», — сказал Мориной. «Любопытно, какая сила сжатия в этой махине?» Оба в почтительном испуге уставились на исполинскую колонну. «Что ж», — сказал Флинн, — «буду снимать». Он спустил с плеч камеру, сделал 3 снимка на расстоянии в 20 футов, потом для сравнения снял рядом с колонной Мориной. Следующие 3 снимка он сделал, направив объектив кверху. «По-твоему, что это такое?» — спросил Мориной. «Эд, пускай наши умники соображают», — сказал Флинн. «У них, пожалуй, мозга за мозгу заскочит». И опять взвалил камеру на плечи. «А теперь надо топать обратно». Он взглянул на зеленых с белым лошадей. «Приятней бы, конечно, верхом». «Ну-ну, валяй, сломишь себе шею», — сказал Мориной. «Эй, друг, поди сюда», — позвал Флинн. Одна из лошадей подошла и опустилась подле него на колени. Флинн осторожно забрался ей на спину. Уселся верхом и, ухмыляясь, поглядел на Мориное. «Смотри, не расшиби аппарат», — предостерег Мориной. «Это государственное имущество». «Ты славный малый», — сказал Флинн лошади. «Ты умница». Лошадь поднялась на ноги и улыбнулась. «Увидимся в лагере», — сказал Флинн и направил своего коня к холму. «Погоди минутку», — сказал Мориной. Хмуро поглядел на Флинна, потом поманил вторую лошадь. «Поди сюда, друг». Лошадь опустилась подле него на колени, и он уселся верхом. Минуту-другую они на пробу ездили кругами. Лошади повиновались каждому прикосновению. Их широкие спины оказались на диво удобными. Одна красная с золотом печушка опустилась на плечо Флинна. «Ого! Вот это жизнь!» — сказал Флинн и похлопал своего коня по шелковистой шее. «Давай к лагерю, Мориной! Кто доскачет первым?» «Давай!» — согласился Мориной. Но как ни подбадривали они коней, те не желали переходить на рысь и двигались самым неспешным шагом. Килл Пеппер сидел на корточках возле корабля и наблюдал за работой Эра и Мика. Лингвист был человек терпеливый. Его сестры всегда удивлялись братнину терпению. Коллеги неизменно воздавали хвалу этому его достоинству, а в годы, когда он преподавал, его за это ценили студенты. И теперь ему понадобились все запасы выдержки, накопленные за 16 лет. «Хорошо, попробуем еще раз», — сказал Эра и Мик спокойнейшим тоном. Перелистал разговорник для общения с инопланетянами второго уровня разумности. Он сам же и составил этот разговорник. Нашел нужную страницу и показал на чертеж. Животное, сидящее рядом с Эреймиком, походило на невообразимую помесь бурундука с гималайским медведем-пандой. Одним глазом оно покосилось на чертеж, другой глаз нелепо вращался в глазнице. «Планета», — сказал Эреймик и показал пальцем. «Планета». Подошел Симмонс. «Извините, капитан, я хотел бы тут поставить рентгеновский аппарат». «Пожалуйста». Килл Пеппер подвинулся, освобождая биологу место для его снаряжения. «Планета», — подтвердил Эреймик. «Элан, висел, улам крам», — приветливо промолвил бурундук-панда. «Черт подери, у них есть язык. Они произносят звуки, что-то означающие. Стало быть, надо только найти почву для взаимопонимания. Овладели ли они простейшими отвлеченными понятиями?» Эреймик отложил книжку и показал пальцем на бурундука-панду. «Животное», — сказал он и посмотрел выжидательно. «Подержи его, чтобы не шевелился», — попросил Симмонс и навел на туземца рентгеновский аппарат. «Вот так, хорошо. Еще несколько снимков». «Животное», — с надеждой повторил Эреймик. «Ифл, бифл, бокс», — сказала животное. «Хул, туфул, рокс, рамадан, самдуран, ифл, бифл, бокс». «Терпение», — напомнил себе Эреймик. «Держаться уверенно, бодрее, не падать духом». Он взял другой справочник. Этот назывался «Разговорник для общения с инопланетянами первого уровня разумности». Он отыскал нужную страницу и отложил книжку. С улыбкой поднял указательный палец. «Один», — сказал он. Животное подалось вперед и понюхало палец. Реймик хмуро улыбнулся, выставив второй палец. «Углекс», — неожиданно заявило животное. «Так они обозначают число один?» «Один», — еще раз сказал Реймик и опять покачал указательным пальцем. Вересеревев, благодушно улыбаясь, ответило животное. Неужели это еще одно обозначение числа один? Один, снова сказал Эремик. Серев херев улуткрам, араган билиган хомуздрам, запел бурундук панда. Потом поглядел на трепыхающиеся в воздухе страницы разговорника и опять перевел взгляд на лингвиста, который с замечательным терпением подавил в себе желание придушить этого зверя на месте. Когда вернулись Морина и с Флинном, озадаченный капитан Килпеппер стал разбираться в их отчете. Пересмотрел фотографии, старательно в подробностях изучал каждую. Металлическая колонна. Круглая, гладкая, явно искусственного происхождения. От народа, способного сработать и воздвигнуть такую штуку, можно ждать неприятностей. Крупных неприятностей. Но кто мог поставить здесь эту колонну? Уж, конечно, не веселое и глупое зверье, которое вертится вокруг корабля. «Так вы говорите, вершина колонны скрыта в облаках?» – переспросил Килпеппер. «Да, сэр», – сказал Мориной. «Этот чертов шест, наверное, вышиной в целую милю». «Возвращайтесь туда», – распорядился капитан. «Возьмите с собой радар. Возьмите, что надо для инфракрасной съемки. Мне нужен снимок верха этой колонны. Я хочу знать точно, какой она вышины и что там наверху. Да побыстрей». Флинн и Мориной вышли из рубки. Килпеппер с минуту рассматривал еще не просохшие снимки, потом отложил их. Одолеваемый смутными опасениями, прошел в корабельную лабораторию. Какая-то бессмысленная планета, вот что тревожило. На горьком опыте Килпеппер давно убедился. Во всем на свете есть та или иная система. Если ее вовремя не обнаружишь, тем хуже для тебя. Бактериолог Моррисон был малорослый, унылый человечек. Сейчас он казался просто придатком к своему микроскопу. «Что-нибудь обнаружили?» – спросил Килпеппер. Моррисон поднял голову, прищурился и замигал. «Обнаружил полное отсутствие кое-чего», — сказал он. «Обнаружил отсутствие черт знает какой прорвы кое-чего». «То есть?» «Я исследовал образцы цветов», — сказал Моррисон. «И образцы почвы, и брал пробы воды. Пока ничего определенного, но наберитесь храбрости». «Набрался. А в чем дело?» «На всей планете нет никаких бактерий». «Вот как?» — только и нашелся сказать капитан. Новость не показалась ему такой уж потрясающей, но по лицу и тону бактериолога можно было подумать, будто вся планета состоит из зеленого сыра. «Да, вот так. Вода в ручье чище дистиллированного спирта. Почва на этой планете стерильнее прокипяченного скальпеля. Единственные микроорганизмы те, что привезли с собой мы, и они вымирают». «Каким образом?» «В составе здешней атмосферы я нашел 3 дезинфицирующих вещества и, наверное, еще есть десяток, которых я не обнаружил. Тоже с почвой и с водой. Вся планета стерилизована». «Ну и ну», — сказал Килпеппер. Он не вполне оценил смысл этого сообщения. Его все еще одолевала тревога из-за стальной колонны. «А что это, по-вашему, означает?» «Рад, что вы спросили», — сказал Моррисон. «Да, я очень рад, что вы об этом спросили. А означает это просто-напросто, что такой планеты не существует?» «Бросьте». «Я серьезно. Без микроорганизмов никакая жизнь невозможна. А здесь отсутствует важное звено жизненного цикла». «Но планета, к несчастью, существует». Килпеппер мягко повел рукой вокруг. «Есть у вас какие-нибудь другие теории?» «Да, но сперва я должен покончить со всеми образцами. Хотя кое-что я вам скажу. Может быть, вы сами подберете этому объяснение». «Ну-ка». «Я не нашел на этой планете ни одного камешка. Строго говоря, это не моя область, но ведь каждый из нас, участников экспедиции, в какой-то мере мастер на все руки. Во всяком случае, я кое-что в смысле в геологии. Так вот, я нигде не видал ни единого камешка или булыжника. Самый маленький, по моим расчетам, весит около 7 тонн». «Что же это означает?» «А, вам тоже любопытно. Моррисон улыбнулся. «Прошу извинить. Мне надо успеть до ужина закончить исследование образцов». Перед самым заходом солнца проявлены были рентгеновские снимки всех животных. Капитана ждало еще одно странное открытие. От Моррисона он уже слышал, что планета, на которой они находятся, существовать не может. Теперь Симмонс заявил, что не могут существовать здешние животные. «Вы только посмотрите на снимки», — сказал он Килпепперу. «Смотрите. Видите вы какие-нибудь внутренние органы?» «Я плохо разбираюсь в рентгеновских снимках». «А вам незачем разбираться. Просто смотрите». На снимках видно было немного костей и 2-3 каких-то органа. На некоторых можно было различить следы нервной системы, но большинство животных словно бы состояло из однородного вещества. «Такого внутреннего строения и на дождевого червя не хватит», — сказал Симмонс. «Невозможная упрощенность. Нет ничего, что соответствовало бы легким и сердцу. Нет кровообращения. Нет мозга, нервной системы, кот наплакал. А когда есть какие-то органы, в них не видно ни малейшего смысла». «И ваш вывод?» «Эти животные не существуют», — весело сказал Симмонс. В нем было сильное чувство юмора, и мысль эта пришлась ему по вкусу. Забавно будет напечатать научную статью о несуществующем животном. Мимо, в полголоса ругаясь, шел Эреймик. «Удалось разобраться в их наречии?» — спросил Симмонс. «Нет!» — выкрикнул Эреймик, но тут же смутился и покраснел. «Извините, я их проверял на всех уровнях разумности, вплоть до класса ББ-3. Это уровень развития амебы. И никакого отклика!» «Может быть, у них совсем отсутствует мозг?» — предположил Килпеппер. «Нет! Они способны проделывать цирковые трюки, а для этого требуется некоторая степень разумности. И у них есть какое-то подобие речи и явная система рефлексов. Но что ни говори, они не обращают на тебя никакого внимания. Только и знают, что поют песенки». «По-моему, всем нам пора поужинать», — сказал капитан. «И, пожалуй, не помешает глоток другой подкрепляющего». Окончание рассказа Роберта Шекли «Заповедная зона» в следующей части «Моделей для сборки» на радио «Энергия». слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Шекли. «Заповедная зона». Окончание. Подкрепляющего за ужином было вдоволь. После полудюжины глотков подкрепляющего ученые несколько пришли в себя и смогли, наконец, рассмотреть кое-какие предположения. Они сопоставили полученные данные. Установлено. Туземцы или животные лишены внутренних органов, систем размножения и пищеварения. Налицо не менее 3 дюжин разных видов, и каждый день появляются новые. Тоже относятся к растениям. Установлено. Планета свободна от каких-либо микробов, явление из ряда вон выходящее, и сама себя поддерживает в состоянии стерильности. Установлено. У туземцев имеется язык, но они явно не способны кого-либо научить. И сами не могут научиться чужому языку. Установлено. Нигде вокруг нет мелких или крупных камней. Установлено. Имеется гигантская стальная колонна высотой не меньше 500 миль. Точнее, удастся определить, когда будут проявлены новые снимки. Никаких следов машинной цивилизации не обнаружено. Однако эта колонна явно продукт такой цивилизации. Стало быть, кто-то эту колонну сработал и здесь поставил. «Сложите все факты вместе, и что у вас получится?» — спросил Килпеппер. «У меня есть теория», — сказал Моррисон. «Красивая теория. Хотите послушать?» Все сказали, что хотят, промолчал один Эрей Мик. Он все еще маялся от того, что не сумел расшифровать язык туземцев. «Как я понимаю, эта планета кем-то создана искусственно. Иначе не может быть. Ни одно племя не может развиться без бактерий. Планету создали существа, обладающие высочайшей культурой, те же, что воздвигли тут стальную колонну. Они сделали планету для этих животных». «Зачем?» — спросил Килпеппер. «Вот тут-то и есть красота», — мечтательно сказал Моррисон. «Чистый альтруизм. Поглядите на туземцев. Беззаботные, игривые, не знают никакого насилия, свободны от каких-либо дурных привычек. Разве они не заслуживают отдельного мира? Мира, где им можно играть и резвиться, и где всегда лето». «И правда очень красиво», — сказал Килпеппер, сдерживая усмешку. «Но здешний народ — напоминание», — продолжал Моррисон. «Весть всем, кто попадет на эту планету, что разумные существа могут жить в мире». «У вашей теории есть одно уязвимое место», — возразил Симмонс. «Эти животные не могли развиться естественным путем. Вы видели рентгеновские снимки?» «Да, верно!» Мечтатель в Моррисоне вступил в короткую борьбу с биологом и потерпел поражение. «Может быть, они роботы?» «Вот это, по-моему, и есть объяснение», — сказал Симмонс. «Как я понимаю, то же племя, которое создало стальную колонну, создало и этих животных. Это слуги, рабы. Знаете, они, пожалуй, даже думают, что мы и есть их хозяева». «А куда девались настоящие хозяева?» — спросил Моррисон. «Почем я знаю, черт возьми», — сказал Симмонс. «И где эти хозяева живут?» — спросил Килпеппер. «Мы не обнаружили ничего похожего на жилье». «Их цивилизация ушла так далеко вперед, что они не нуждаются в машинах и домах. Их жизнь непосредственно слита с природой». «Тогда на что им эти слуги?» — безжалостно спросил Моррисон. «И зачем они построили эту колонну?» В тот вечер готовы были новые снимки стальной колонны, и ученые жадно принялись их исследовать. Высота колонны оказалась около 1 мили, самый верх скрывали плотные облака. Наверху, по обе стороны, под прямым углом к колонне выдавались длинные 85 футов выступы. «Похоже на наблюдательный пункт», — сказал Симмонс. «Что они могут наблюдать на такой высоте?» — спросил Моррисон. «Там, кроме облаков, ничего не увидишь». «Может быть, они любят смотреть на облака?» — заметил Симмонс. «Я иду спать!» — с отвращением сказал капитан. Наутро Килпеппер проснулся с ощущением: что-то неладно. Он оделся и вышел из корабля. ветерок, и тот доносил какое-то неуловимое неблагополучие. Или просто разыгрались нервы? Килл Пеппер покачал головой. Он доверял своим предчувствиям. Они означали, что у него в подсознании завершился некий ход рассуждений. Возле корабля как будто все в порядке. И животные тут же лениво бродят вокруг. Килл Пеппер свирепо поглядел на них и обошел корабль кругом. Ученые взялись за работу. Они пытались разгадать тайны планеты. Эрей Мик пробовал понять язык серебристо-зеленого зверька со скорбными глазами. В это утро зверек был необычно вял. Он еле слышно бормотал свои песенки и не удостаивал Эрей Мика вниманием. Килл Пепперу вспомнилось Церцея. Может быть, это не животные, а люди, которых обратил в зверей какой-нибудь злой волшебник. Капитан отмахнулся от нелепой фантазии и пошел дальше. Команда не замечала перемены по сравнению со вчерашним. Все пошли к водопаду купаться. Килл Пеппер отрядил двоих провести микроскопический анализ стальной колонны. Колонна тревожила его больше всего. Ученых она, видно, нисколько не занимала, но капитан этому не удивлялся. У каждого свои заботы. Вполне понятно, что для лингвиста на первом месте язык здешнего народа, а ботаник ищет ключ к загадкам планеты в деревьях, приносящих несусветное разнообразие плодов. Ну а сам-то он что думает? Капитан Килл Пеппер перебирал свои догадки. Ему необходима обобщающая теория. Есть же какая-то единая основа у всех непонятных явлений. Какая тут подойдет теория? Почему на планете нет микробов? Почему нет камней? Почему, почему, почему? Наверняка всему есть более или менее простое объяснение. Оно почти уже нащупывается, но не до конца. Капитан сел в тени корабля, прислонился к опоре и попробовал собраться с мыслями. Около полудня к нему подошел Эрей Мик и один за другим швырнул свои лингвистические справочники о бок корабля. «Выдержка», — заметил Килл Пеппер. «Я сдаюсь», — сказал Эрей Мик. «Эти скоты теперь уже вовсе не обращают на меня внимания. Они больше почти не разговаривают и перестали показывать фокусы». Килл Пеппер поднялся и подошел к туземцам. «Да, прежней живости как не бывало. Они слоняются вокруг такие вялые, словно дошли до крайнего истощения». Тут же стоит Симмонс и что-то помечает в записной книжке. «Что случилось с нашими приятелями?» — спросил Килл Пеппер. «Не знаю», — сказал Симмонс. «Может быть, они были так возбуждены, что провели бессонную ночь?» Жирафопотам неожиданно сел. Медленно перевалился на бок и замер. «Странно», — сказал Симмонс. «Я еще ни разу не видал, чтобы кто-нибудь из них лег». Он нагнулся над упавшим животным, прислушался, не бьется ли сердце. И через несколько секунд выпрямился. «Никаких признаков жизни», — сказал он. Еще два зверька, покрытых блестящей черной шерстью, опрокинулись на землю. «О, Господи!» — кинулся к ним Симмонс. «Что же это делается?» «Боюсь, я знаю, в чем причина», — сказал, выходя из люка, Моррисон. Он страшно побледнел. «Микробы! Капитан, я чувствую себя убийцей. Думаю, этих бедных зверей убили мы. Помните, я вам говорил, что на этой планете нет никаких микроорганизмов? А скольких мы сюда занесли? Бактерии так и хлынули от нас к новым хозяевам. А хозяева, не забудьте, лишены какой-либо сопротивляемости». «Но вы же говорили, что в атмосфере содержатся разные обезвреживающие вещества». «По-видимому, они действуют недостаточно быстро». Моррисон наклонился и осмотрел одного зверька. «Я уверен, причина в этом». Все остальные животные, сколько их было вокруг корабля, падали на земь и лежали без движения. Капитан Килл Пеппер тревожно озирался. Подбежал, задыхаясь, один из команды. Он был еще мокрый после купания у водопада. «Сэр!» — задыхаясь, начал он. «Там у водопада животные!» «Знаю», — сказал Килл Пеппер. «Верните людей сюда». «И еще, сэр!» — продолжал тот. «Водопад! Понимаете, водопад!» «Ну-ну, договаривайте!» «Он остановился, сэр! Он больше не течет!» «Верните людей! Живо!» Купальщик кинулся обратно к водопаду. Килпеппер огляделся по сторонам. Он сам не знал, что высматривает. Вот стоит коричневый лес. Там все тихо. Слишком тихо. Кажется, он почти уже нашел разгадку. Он вдруг осознал, что мягкий ровный ветерок, который непрерывно овевал их с первой минуты высадки на планете, замер. «Что за чертовщина? Что такое происходит?» — беспокойно произнес Симмонс. Они направились к кораблю. «Как будто солнце светит слабее», — прошептал Моррисон. Полной уверенности не было. До вечера еще очень далеко, но, казалось, солнечный свет и вправду меркнет. От водопада спешили люди, поблескивали мокрые тела. По приказу капитана все скрывались в корабле. Только ученые еще стояли у входного люка и осматривали затихшую округу. «Что же мы натворили?» — спросил Эреймик. От вида валяющихся замертво животных его пробирала дрожь. По склону холма большими прыжками по высокой траве неслись те двое, что ходили к колонне. Неслись так, как будто за ними гнался сам дьявол. «Ну что еще?» — спросил Килпеппер. «Чертова колонна, сэр!» — выговорил Мориной. «Она поворачивается! Этакая махина в милю вышиной из металла неведомо какой крепости и поворачивается!» «Что будем делать?» — спросил Симмонс. «Возвращаемся в корабль», — пробормотал Килпеппер. «Да, разгадка совсем близко. Ему нужно еще только одно небольшое доказательство. Еще только одно!» Все животные повскакали на ноги. Опять, трепеща крыльями, высоко взмыли красные серебром птицы. Жирафопотам поднялся, фыркнул и пустился на утек. За ним побежали остальные. Из леса через луг хлынул поток невиданного, невообразимого зверья. Все животные мчались на запад, прочь от землян. «Быстрее в корабль!» — закричал вдруг Килпеппер. Вот она, разгадка. Теперь он знал, что к чему, и только надеялся, что успеет вовремя увести корабль подальше от этой планеты. «Скорей, черт подери! Готовьте двигатели к пуску!» — кричал он ошарашенным людям. «Так ведь вокруг раскидано наше снаряжение!» — возразил Симмонс. «Не понимаю, почему такая спешка?» «Стрелки к орудиям!» — рявкнул Килпеппер, подталкивая ученых к люку. Внезапно на западе замаячили длинные тени. «Капитан, но мы же еще не закончили исследование!» «Скажите спасибо, если останетесь живы», — сказал капитан, когда все вошли в корабль. «Вы что, еще не сообразили? Закрыть люк! Закупорить все щели!» «Вы имеете в виду вертящуюся колонну?» — спросил Симмонс. Он налетел в коридоре на Моррисона, споткнулся и едва не упал. «Что ж, надо думать, какой-то высоко развитый народ...» «Это вертящаяся колонна, ключ в боку планеты», — сказал Килпеппер, почти бегом направляясь к рубке. «Ключ, которым ее заводят! Так устроена вся планета! Животные, реки, ветер — у всего кончился завод!» Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Он торопливо задал автопилоту нужную орбиту. «Пристегнитесь», — сказал он, — «и соображайте. Место, где на ветках висят лакомые плоды, где нет ни единого вредного микроба, где не споткнешься ни об единый камешек, где полным-полно удивительных, забавных, ласковых зверушек, где все рассчитано на то, чтобы радовать и развлекать. Детская площадка!» Ученые во все глаза уставились на капитана. «Это колонна — заводной ключ. Когда мы, незваные, сюда заявились, завод кончился. Теперь кто-то сызнова заводит планету». За иллюминатором по зеленому лугу на тысячи футов протянулись тени. «Держитесь крепче», — сказал Килпеппер и нажал стартовую клавишу. «В отличие от игрушечных зверюшек, я совсем не жажду встретиться с детками, которые здесь резвятся. А главное, я отнюдь не жажду встречаться с их родителями». Это был рассказ Роберта Шекли «Заповедная зона».